Понял вас, будет исполнено. У меня как раз есть пара человек на примете. Думаю, что Бибай сам не откажется поучаствовать в ваших миссиях. Не думаю, что сейчас у него будет на это время, но когда он разберется с принесенной мной добычей, можно будет рассмотреть и такой вариант, ответил ему, делая глоток горячего кофе. Красиво жить не запретишь. Мы с Марленом еще минут 30 обсуждали другие насущные дела и организационные вопросы, но все хорошее когда-нибудь кончается. Закончился и обед. Пришло время заняться делом. Увидев, что мы поднимаемся из-за стола, словно из-под земли появился Боба, держа в руках две бездонных фляги со стратегическим запасом кофе. Отлично, спасибо, Боба. Магистр, заходите к нам почаще, если что-то будет нужно, пишите в чат, организую. Спасибо, Боба. Пожал руку Марлену, хлопнул Бобу по спине и шагом вернулся обратно в свою комнату. Огляделся. С последнего моего посещения здесь ничего не поменялось. Большая двуспальная кровать, стол, телевизор, шкаф. Тут же, за дверью индивидуальная уборная. Хорошо. При переносе через личную комнату вся грязь и кровь остались где-то в пространстве, но ощущение грязи никуда не делось. Немного постоял под горячими струями воды, приходя в себя и обдумывая последующие шаги. Накинув на тело махровый халат, завалился на кровать, открыл интерфейс и окинул взглядом окно параметров. Мне уже не терпелось потратить накопленные ОС на свое развитие. Параметры. Сила – 15-15, 4, плюс 300 ОС. Ловкость – 15-15, 4, плюс 300 ОС. Интеллект – 15-15, 4, плюс 300 ОС. Живучесть – 15-15, 2, плюс 200 ОС. Выносливость – 11-15, 5, плюс 300 ОС. Восприятие – 16-15, 4, плюс 300 ОС. Восприятие 15 плюс 1 от артефакта. Дополнительные параметры от боевой формы ЕД. Удача 5-10, 1000 ОС. Расовый параметр. Интуиция 15-15, 200 ОС. Дополнительные параметры. Вера, ересь 34. Мудрость 20-20, 500 ОС. Воля 10-10, ВИ равно 1К, 300 ОС. Духовная сила 2-10, ЦИ равно 200, 500 ОС. Свободные очки. 10. У меня накопилось 10 свободных очков параметров, небольшая гора ОС, которая после просмотра на цены на попытку взлома пределов стала выглядеть не такой уж и внушительной. Сначала нужно определиться с распределением свободных очков. Что мне вообще нужно? Мудрость и волю буду прокачивать при помощи развития соответствующих навыков за ОС. Духовная сила. Вот тут момент был уже более спорным. Заглянул в описание системы циркуляции ЦИФ и проверил стоимость улучшения. За переход на 2-й ранг нужно заплатить 1000 ОС. Ух, к такому мою внутреннюю жабу точно не готовили. Но тратить ли на это очки, я прокручивал в голове доступные варианты, и чем дольше думал, тем понимал, что да, тратить. Без развития духовной силы и ядра духа я не смогу полноценно овладеть навыками начертателя. А от мысли использовать указы и массивы я так и не отказался. Активировал контроль боли и приступил к прокачке. Внимание! Желаете улучшить параметр духовная сила? Плюс 3? Да нет, да. Ядро духа запульсировало и стало увеличиваться прямо на глазах, расширяясь и набухая. Я находился словно внутри тела и наблюдал проходящее в нем преобразование. Вместе с ростом ядра развивалась и система меридиан. Она утолщалась, и было даже визуально понятно, что теперь я смогу за раз проводить из ядра духа ощутимо больше энергии, чем раньше до улучшения. Преобразование подошло к концу. Я вынырнул из тела и уставился на висящую перед глазами надпись. О, а вот и подарочек от системы подъехал. Внимание! Вы получили скрытую особенность духовное чувство, Е1-1. Меня слегка мутило, в глазах двоилось, да и новоприобретенное духовное чувство вносило дополнительный сумбур в ощущение и восприятие мира. Но это было терпимо. Сделал небольшую паузу, приводя сознание в порядок и залив в себя из бездонной фляги порцию горячего кофе. Стало легче. Над следующим улучшением я думал уже не первый день. У меня был довольно низкий уровень удачи. Не знаю, на что именно она конкретно влияет, и как ее можно посчитать, но, имея сейчас свободные очки, решил поднять ее до максимума. Зачем? Внятно объяснить не могу, но стоило об этом подумать, как я почувствовал легкий пинок интуиции. Чему-чему? А в боях насмерть не доверяют своей интуиции только трупы. Внимание! Желаете улучшить параметр удача? Плюс 5? Да нет, да. Стоило согласиться, как на тело и разум обрушилось мощное давление, сознание провалилось во тьму. Поздравляем, ваш параметр удача достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите бонусный навык из списка. Выходной, D11, активное, по умолчанию, в течение суток миссии от системы не поступают. Нельзя использовать в случае, если миссия уже заявлена. Откат, неделя. Поиск миссии, D11, активное, случайное, описание, позволяет получить дополнительную миссию от системы. Откат, неделя. Уф, в горле пересохло, голова гудела, как после перепоя, руки подрагивали, но я живой, вот это прокачался. Еще и навык нужно бонусный из списка выбрать, выходной или поиск. С одной стороны, выходной выглядит намного заманчивей, чем поиск миссии. Еще из мира арены у меня в заначке была припасена такая же карта, но для ее активации нужно было отстегнуть системе 500 ОС, а так получу возможность подбирать миссии бесплатно. Жаба и хомяк счастливо потирали лапки и радовались экономии. Да и карту теперь можно будет продать или передать в хранилище ордена. Тем более я на старте закладывал в структуру должность приора и рыцарей, так что идея не лишена смысла. Как вольный игрок, я сам могу решать, сегодня участвовать в миссиях или сделать себе выходной, так что выбор мой был очевиден. Надеюсь, в работу навыка и подбор для меня миссии от системы боги не смогут вмешаться. Внимание! Вы получаете навык поиск миссии, D11. Не знаю, как именно работает параметр удачи, но интуиция шептала, что я сделал все правильно. Главное, чтобы большая удача не притянула ко мне следом за собой не менее большие проблемы. Кстати, следующим параметром для прокачки выбрал интуицию. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер интуиции? 200 ОС? Да нет. Да. Секундное помутнение рассудка, и перед глазами появляются строчки сообщения. Внимание! Вы успешно прорвались через второй природный барьер. Параметр интуиция, 15-20. Фух, получилось. Теперь последний рывок. Глотнул кофе, размялся и вложил два последних свободных очка параметра. Внимание! Желаете улучшить параметр интуиция? Плюс 2? Да нет. Да. Опять легкое помутнение, и на этом все. Два очка встали на свое место, а интуиция увеличилась до 17 единиц. Третий глаз не вырос, навыки предсказателя не появились. А что до моего выбора касательно развития удачи и интуиции, как показала практика и набитые шишки, лишними они точно не будут. Тем более уже сколько раз предчувствие опасности вытаскивало мою задницу из практически безнадежных ситуаций. В общем, лучше иметь, чем не иметь. Можно было бы заняться сейчас навыками, но сегодня, наверное, первый раз, когда у меня имеется достаточное количество ОС, чтобы снять барьеры с основных параметров и перенести их из боевой формы в тело. И план развития я уже наметил. Ну что же, приступим. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер живучести? 200 ОС? Да нет. Внимание! Вы успешно прорвались через второй природный барьер. Параметр живучесть, 15-20. Внимание! Вы желаете перенести 1 ед живучести из боевой формы в тело? Да нет. Помня о прежних незабываемых ощущениях от прокачки параметров, проверил работу навыка контроль боли, убедился, что он работает, и приступил к делу. Да, гребаная живучесть и моя собственная лень. Да, боли я действительно почти не чувствовал, но вот остальные ощущения от этого легче не стали. Внимание! Вы желаете перенести 1 ед живучести из боевой формы в тело? Да нет, да. Все тело пылало огнем, организм калашматило, как от лихорадки, а преобразование и увеличение параметра шло своим медленным, размеренным темпом. Хорошо хоть решил в этот раз не сразу все очки перебрасывать, а по одному. Готово. Внимание! Ваш параметр живучести увеличен, 17-20. Кстати о перерывах, надо бы сделать паузу и прийти в норму. В животе тревожно заурчало, намекая на необходимость плотно поесть, хотя с прошлого обеда и часа не прошло. Не знаю, что именно меняют параметры в моем теле, но то, что на это требуются ресурсы, неопровержимо. Написал Бобе, чтобы сделал для меня двойную порцию обеда и, если есть в запасах, достал побольше различных витаминов. Чувствую своей повысившейся интуицией, что дальнейший рост без нормального питания будет еще тяжелее. Сила, ловкость, выносливость – все параметры требуют серьезной перестройки тела, а на это потребуются внутренние ресурсы. Одной маной ОС сыт не будешь. Я просканировал базу восприятием пространства, улыбнулся от вида, как Боба наводит суету, организовывая мне еду. Нет, идея с орденом была просто отличной. Ни капельки не жалею, что взялся за его создание. Кстати, пока тело отходит от преобразований, можно проверить в деле синергию навыков. Тем более я уже успел определиться, какие навыки буду объединять в первую очередь. Активировал синергию, и тут перед глазами появились три пустые ячейки, куда можно было добавить навыки для объединения. Сначала займусь регенерацией. Поместил в ячейки великую регенерацию Е+, и магическую регенерацию Е. Внимание! Желаете провести синергию выбранных навыков? Внимание! Стоимость синергии 40 ОСД нет, как это 40, если должно было быть 10, ни черта не понимаю. Открыл описание синергии и стал разбираться, откуда такие цены на объединение. Оказалось, что система берет 10 от общей стоимости, потраченной на развитие каждого сливаемого навыка. Вот и получается, великая регенерация 1 и краткая ранг, 100 ОС, 2 ОИ ранг, 200 ОС, и плюс магическая регенерация 1 и краткая ранг, 100 ОС, итого 400, а 10 от них, 40 ОС. Так-то нехило все получается, но траты этого однозначно стоят. Просто теперь понятно, что чем раньше я проведу слияние, тем больше выгоды получу как по мощности навыка, так и по экономии очков системы на их дальнейшую прокачку. Приступим. Внимание! Желаете объединить великую регенерацию Е+, и магическую регенерацию Е, и создать новый навык, 40 ОС, да нет? Внимание! В процессе синергии был сформирован навык высшая регенерация Е+. Я уже довольно потирал руки, предвкушая дальнейшую прокачку. Как тело задрожало, на лбу проступили крупные капли пота, а тело и внутренние органы невыносимо зачесались. И толку от того контроля боли, если от чесотки он ни хрена не помогает. Глава 20. Навыки. Уф-ф-ф. Наконец-то закончилась эта муторная пытка. Не знаю, что именно послужило спусковым механизмом, объединение навыков регенерации или улучшение живучести, но итоговый результат налицо. Тело неистово колбасило около получаса. Ко всему прочему добавились незабываемые ощущения. Казалось, что под кожей поселилась огромная колония муравьев и термитов, которая тщательно изучала тело, каждый его уголок, что-то в нем бесконечно выискивая и меняя. Да ну нафиг этот контроль боли. Вот отключился бы и пришел в себя уже обновленным. Так нет же, великому исследователю захотелось проконтролировать процесс. Потому и получилось, что получилось. Но сейчас самое главное – стать крепче и сильнее. Сел на край кровати, всыпал в рот горсть БАДов и витаминов, залил их кофе. Прошелся по комнате, разминая тело, и когда убедился, что состояние в целом удовлетворительное, вновь завалился на кровати и, засучив рукава, продолжил прокачку, а заодно и контроль боли к чертям выключил. Ну его, баланс игрока, 260-840, баланс алтаря, 5-239-10-000, да, все же запас в 5000 ОС для моего уровня, это не так уж и много, но использовать его обязательно нужно по максимуму. Со следующими параметрами и их барьерами я определился довольно быстро. Выносливость повысит способность организма переносить большие нагрузки и перегруз. Восприятие, чтобы расширить мои пространственные навыки и сканирование. Интеллект аналогично. Сканирование и обработка информации. Ловкость, чтобы тело успевало за скоростью мыслей. Силу, мудрость и волю решил пока не трогать. Посмотрим, что останется после всех улучшений. Так-то я планировал еще и пуха усилить. Итого 1200 ОС за 4 барьера, как с куста, и это если все мои попытки увенчаются успехом. Ну что же, от винта. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер выносливости? 300 ОС, да нет. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер восприятия? 300 ОС, да нет. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер интеллекта? 300 ОС, да нет. Внимание! Вы желаете преодолеть второй природный барьер ловкости? 300 ОС, да нет. Да, не знаю, что конкретно повлияло на систему, выросшая удача, или это просто стечение обстоятельств, но на удивление, взлом барьеров прошел как по маслу, без сучка и задоринки. Сняв ограничения параметров, наконец смог заняться делом и перенести очки параметров из боевой формы в реальное тело, медленно, сцепив зубы. Единица за единицей усиливали мое родное тело, запуская в нем изменения и трансформации. Хорошо, что у меня появилась высшая регенерация Е+ ранга, и в первую очередь я улучшал живучесть и выносливость. За счет этого преобразование прошло заметно легче, чем обычно. Более того, система, что удивительно, не оставила без внимания своего сумасшедшего отчаянного мазохиста, щедро вознаградив за труды и терпение. Внимание! Ваш параметр выносливость плюс 1, увеличен естественным путем, отчаянный мазохист. Заглянул в интерфейс и залюбовался полученным результатом. Давно пора было это сделать, но то ОС не хватало, то руки не доходили, или всегда находились дела более важные. Но ведь прокачка параметров и развитие собственного тела и его возможностей – это база, на которой строится весь остальной фундамент. Параметры. Сила – 15-15, 4, плюс 300 ОС. Ловкость – 19-20, плюс. Интеллект – 19-20, плюс. Живучесть – 17-20, плюс. Выносливость – 17-20, плюс. Восприятие – 19-20, плюс плюс 1. Восприятие плюс 1 от артефакта. Дополнительные параметры от боевой формы ЕД. Удача 10-10, 1000 ОС. Расовый параметр. Интуиция 17-20. Дополнительные параметры. Вера, ересь 34. Мудрость 20-20, 500 ОС. Воля 10-10. Ви равно 1К, 300 ОС. Духовная сила 5-10. Ци равно 500. Свободные очки 0. Настроение было просто отличным. Да, сила тоже просилась к прокачке, но чем дальше я шел путем развития, тем все больше погружался в магические дисциплины. Скорость мышления и реакции нужны в первую очередь для использования навыков или манипуляций с массивами, указами или просто для создания формации и артефактов. Между тем как сила, это прежде всего ближний бой. В последнее время сражаюсь я обычно при активной боевой форме и надетых доспехах, так что, исходя из текущих моих реалий, она вроде бы и нужна, но не сказать, что горит. Так, что там у меня с балансом? Баланс игрока 260-840. Баланс алтаря 4-0-39-10-0-0-0. Прошелся взглядом по списку имеющихся в моем арсенале навыков, заглянул в отложенные для изучения карты и серьезно задумался, что из этого выбрать, и сколько отложить на прокачку пуха и как именно его улучшать, на что делать упор при развитии питомца, прокачивать ему уровни и параметры или же заняться навыками, и сколько ОС я готов выделить на его усиление. Вопрос. Проверил систему циркуляции ЦФ, прокачка которой давала к духовной силе плюс 1 за каждый уровень, и обломался. Третья магическая энергия считалась по прайсу Д-ранга. То есть, чтобы улучшить этот навык ДФ-2, мне нужно потратить 1000 ОС. Ну уж нет, отложим этот путь до лучших, более богатых времен. Может быть, поступить проще, сначала разобраться с пухом, а потом принимать решение по собственному развитию, сколько бы себе ни оставил, мне все равно будет мало. Наверное, так и поступлю. Хотя, говоря по правде, очень хотелось бы вписаться в 1000 ОС. Мысленно призвал карту питомца из пространственного хранилища, нужно обновить в памяти параметры и навыки мелкого. Итак, чем он меня порадует? Идентификация. Статус. Питомец. Состояние. Здоров. Имя. Пух. Возраст. 4 месяца. Порядковый номер в системе. Неизвестен. Системный ранг. F. Вид. Росомаха. Расовый ранг. F+. Уровень. 2. 8-10 ОС. Основные параметры. Сила. 6-7. Ловкость. 6-7. Инстинкт. 4-7. Живучесть. 6-7. Выносливость. 5-7. Восприятие. 5-7. Удача. 4-7. Навыки системы. Интуитивно понятный интерфейс F. 1-1. Подсказка F. 1-1. Понимание языка системы F. 1-1. Достижения и титулы. Питомец. Заключен контракт. Владение оружием. Крепкие когти F. Существо обучено поведению в бою. Острые клыки F. Существо обучено поведению в бою. Железная хватка F. Существо обучено поведению в бою. Боевая ярость F. Существо впадает в состояние ярости, повышается скорость регенерации, снижается болевой порог и т.д. Вспомогательные навыки. Крепкая шкура F. Кожа питомца незначительно укреплена. Природная регенерация F. Медленное восстановление за счет внутренних ресурсов организма. Особенности. Верность. Заключенная в карту существо подчиняется владельцу карты и хранит верность только ему. Смертельное касание F. Заключенное в карту существо может поглощать 20 жизненной и духовной силы жертвы. Сила способности растет с повышением расового ранга. Для своего уровня и вида мелкий, достаточно опасный противник, вот только враги мои последнее время куда опаснее и сильнее. И если я изначально думал, что подкину ему ОС для улучшения уровня, то сейчас решил поступить по-другому. Вытащил из пространственного хранилища несколько карт, что выпали после убийства монстров системы. Могучее тело Е, 0100 ОС, могучее нутро Е, 0100 ОС, стальной скелет Е, 0100 ОС, нужно металлу найти на преобразование, духовные когти Е, 0100 ОС. Но этих карт мне мало, нужно бы парочку докупить. Внимание! Желаете подключиться к системному серверу? 1 ОС, да нет, да. Перед глазами открылся список доступных к покупке навыков. Карта системы циркуляции ЦИ у меня была, несколько их выпало с убитых мной пауков, нужно лишь докупить какую-нибудь регенерацию, чтобы мелкий мог ускоренно лечить раны за счет энергии. А еще ему не помешает какой-нибудь навык защиты или брони. Настроив фильтры, я достаточно быстро подобрал подходящие навыки. Мистическая регенерация Е, 0100 ОС и духовный покров Е, 0100 ОС. Можно бы посмотреть еще какие-нибудь дистанционные удары, но пока это будет излишним. Лучше я ему пару сотен ОС в прокачку вложу, толку больше будет. Выкупил у системы карты по 10 ОС за штуку и, довольно потирая руки, вернулся в реальность. Итак, получается, что Пух сейчас выучит следующие навыки. Система культивации CF+, 0-10 ОС. Могучее тело Е, 0-100 ОС. Могучее нутро Е, 0-100 ОС. Стальной скелет Е, 0-100 ОС. Духовные когти Е, 0-100 ОС. Мистическая регенерация Е, 0-100 ОС. Духовный покров Е, 0-100 ОС. Ну что, вроде все пучком. Итого на навыки мелкого я потрачу в круг 631 ОС. Нужно ему еще уровень приподнять, но сначала пусть навыки изучит, проведу с ним тренировку, а потом по ее результатам решу, может, ему и не потребуются мои подачки, и он сам возьмет новые уровни. Тем более системных миссий F-ранга такое количество перед глазами висит. Любую выбирай. Выбранные карты навыков запитал ОС от алтаря Ереси и призвал мелкого. Он, конечно, волновался, особенно когда увидел выложенные перед его мордой карты. Но когда понял, что все это и правда ему, радостно завилял хвостом. Может, пока у него и нет разума, а только система и инстинкты, но по логике и сообразительности он фору даст многим людям. Не оттягивая надолго, приступили с ним к поэтапному апгрейду. Внимание! Вы разрешаете питомцу Пухуур 2 изучить навык «Могучее тело Е». Да нет. Ну что, мелкий, погнали. Да. Спустя час мы переместились с обновленным Пухом в одну из подсобок, куда по моей просьбе пехотинцы натащили различного металла. Стальные и железные листы, трубы, автомобильные диски, металлические оградки и прочий металлический мусор, до которого дотянулись руки моих бойцов. Пух лег на кафельный пол в окружении груды металлолома и приготовился к изменениям. Спасибо карте, проблем с пониманием моих команд у питомца не возникало. Приятель, пришло время становиться сильнее. Внимание, вы разрешаете питомцу Пухуур 2 изучить навык стальной скелет Е? Да нет, не успел подтвердить изучение навыка, как перед глазами появились дополнительные системные предупреждения. Раньше такого не было. Видимо, это из-за моего уровня синхронизации и ранга. Внимание! Для преобразования скелета требуется обеспечить наличие металла, необходимого для трансформации. Внимание! В процессе трансформации скелета двигаться не рекомендуется. Риск понятен, металла достаточно. Регенерации у пуха целых две, природная и мистическая. Понятно, что трансформация дастся ему нелегко, но чтобы стать сильным и опасным, ему придется через это пройти. Заглянул в золотистые глаза мелкого, почесал его за ушком. Ну что, приятель, будет больно, но ты точно станешь сильнее. Ты готов? Пух внимательно смотрел на меня, не отводя взгляда, а затем показательно прикрыл глаза, подтверждая свою готовность. Поехали. Да. Пух болезненно взвизгнул, а из его тела во все стороны в радиусе 3 метра рванула энергетическая волна. Ее частицы осели на лежащем вокруг питомца металлоломе, и он стал превращаться в мельчайшие частицы пыли, буквально распадаясь на атомы. Пыль преобразовалась в потоке и рванула к Пуху. Мелкий болезненно взвыл и отключился. Трансформация началась. Подходить и обрабатывать Пуха исцелением я не решился. Регенерации у него есть, их мощности должно быть достаточно для поддержания жизни, а с остальным справится сама система. Оставалось только ждать. Хорошо, что бойцы принесли металла с запасом. Не знаю, куда это все влезло, но чтобы преобразовать скелет Пуха, Система стерла в пыль и затолкала в тушку моего питомца практически кубометр различного металлолома. На полу от него остались лишь несколько горстей пыли старой краски и ржавчины. Когда преобразование подошло к концу, я поместил пуха в карту и отправился на кухню. Активировав карту, выпустил из нее пуха и передал на попечение бобы, старший по тарелочкам, пытаясь переложить моего питомца поближе к мискам с едой, взял его на руки и лишь удивленно крякнул. Скорее всего, массы пуху изрядно добавилось, особенно после изучения стального скелета. Когда мелкий придет в себя, он будет голоден, как стая волков в суровую зимнюю пору, а боба точно не даст ему загнуться от голода. Прихватил с кухни немного еды для себя и вернулся в свой рабочий кабинет. Нужно и со своими навыками в конце концов определиться. Уселся за рабочий стол, достал бездонную флягу с горячим кофе, взял в руки лист с ручкой и вывесил перед глазами оставшееся количество ОС. Баланс игрока – 229-840. Баланс алтаря – 3-439-10-000. Вроде бы и много, но по факту, вспоминая стоимость улучшения навыков, картинка уже не такая уж и веселая. F1 – 10, F2 – 20, F3 – 40, F4 – 60, F5 – 80. Итого 210 ОС, Е1 100, Е2 200, Е3 400, Е4 600, Е5 800, итого 200 ОС, Д1 500, Д2 1000, Д3 2000, Д4 3000, Д5 4000, итого 10 500 ОС. Глядя на стоимость развития навыков и свой баланс, я понимал, что охватить и прокачать все и сразу просто-напросто не получится, а возможно, что-то перед прокачкой стоит объединить при помощи синергии. Вопрос только что, да и парочка интересных для изучения карт у меня есть. Если раньше, когда я брал в руки карты навыков пространственный резак воли Д, или лабиринт искажений Д, мгновенно появлялось ощущение, что ничем хорошим их изучение для меня не закончится, то сейчас это предчувствие полностью пропало. Возможно, это случилось из-за того, что после прорыва понимания в сродстве молнии прошло достаточно времени, или на это повлиял дополнительный поток сознания. А может, дело в преодолении моим телом очередных природных пределов, но главное, я теперь могу пополнить свой арсенал боевыми навыками пространства. Там, где не сможет справиться молния и моя королевская секира с кинжалом ереси, должен помочь пространственный резак воли. Лабиринт позволит пленить врага в пространственных искажениях. А если он вдруг окажется не по зубам, то свалить без последствий и ненужных ран. Активировал ускоренное мышление, чтобы новые знания лучше усваивались, и приступил к прокачке. Внимание! Желаете изучить пространственный резак воли Д, 500 ОС? Да нет, да. Подтвердил свой выбор, погрузившись в поток образов и обрывков чужих воспоминаний и прожитых жизней. Сначала в голове появились знания, как использовать пространственный резак воли. Монахи, очень похожие на буддистов, где-то высоко в горах раз за разом отрабатывали удар по вкопанным в землю бревнам. Сначала из рук монахов срывались тонкие, прозрачные серпы, что буквально разрезали пространство, а врезаясь в древесину, на месте удара появлялся тончайший разрез. А главный настоятель, показывая мастер-класс, одно из задних бревен располовинил. Переход. Десятки воинов, облаченных в кожаную броню, обрушивают град пространственных резаков воли на строй вражеской пехоты, сметая их, как коса траву. Переход. Следующая картинка. Сознание переместилось в металлические туннели с белоснежным свечением. Куда это меня занесло? Ни окон, ни дверей, бесконечные стены, покрытые металлом и белой краской. Подземный бункер или космическая станция, непонятно. Я двинулся по коридору. Пол и стены отдавались вибрацией, словно где-то случилось землетрясение или где-то совсем рядом шел бой. До меня доносился приглушенный рокот и грохот, напоминающий далекие взрывы. Не прошло и 5 минут, как я добрался до шлюза. Он автоматически открылся, и я вышел в огромный зал управления, где вся стена заполнена экранами, транслировавшими картинку в реальном времени. Мы и правда в космосе, на станции, а снаружи против нас ведет битву дракон огромных размеров. Тварь напоминала змею с крылышками в лучших традициях азиатских культур, но ее гребень горел, а от тела во все стороны расходились пространственные искажения. В станции открылись шлюзы, и в пространство космоса рванули сотни кораблей космофлота. Но дракону на них было плевать. Он извернулся, гребень запылал синим пламенем, а затем, разинув широко пасть, тварь нанесла по станции удар. Пространственный резак воли рос по мере приближения к станции. Казалось, мир за мир. На что они вообще рассчитывали, нападая на такую тварь? Навык играючи пронзил щиты, защиту и без всякого сопротивления рассек станцию пополам. Удивительно. Я вынырнул из чужих воспоминаний, переваривая увиденные картинки. Да, последний отрывок чужой памяти, это точно не Д-ранговый навык, это уже ранг С или даже Б, но я теперь понимал, зародыш какой мощи попал мне в руки. Даже не могу предположить, что позволило мне увидеть такие впечатляющие подробности изучаемого навыка. Мои возросшие параметры, ранг Ридиуса, или всему причина то, что после получения навыка с ранга мой уровень взаимодействия с системой вышел на новый уровень, или все вместе. Внимание! Желаете изучить лабиринт искажений Д, 500 ОС? Да нет, да. Голову захлестнула новая волна знаний и чужой памяти. Лабиринт искажений. Десяток воспоминаний его применения от каких-то прерий до космического пространства, где на фоне сингулярности одинокий воин пленит в оковы лабиринта сотню противников, а затем, запутывая пространство, разделывается с каждым врагом по отдельности. Не знаю, какой у него магический резерв, но опять же есть к чему стремиться. Спасибо, система. Только вот в такие моменты начинаешь понимать, что на самом деле, по меркам Вселенной, находишься еще в самом начале своего пути и развития. Вернулся в реальность, закинул в себя кофе и уставился на исписанный моим корявым почерком листок. Сюда я выписал свои навыки Е-ранга, которыми регулярно пользуюсь, и от работы которых частенько зависит выживание. У меня оставалось 2439 ОС. Мне, может быть, и хотелось прокачать что-нибудь из Д-ранговых навыков, но мешало системное ограничение. Я не мог использовать ОС, собранные в алтаре, напрямую для собственного развития, упираясь в лимит уровня в 840 ОС. Хочешь большего? Качайся. Но, с другой стороны, я уже сейчас могу один из своих навыков прокачать и вывести его до D1 ранга. А теперь вопрос, что делать? Качать все понемногу или сфокусироваться на чем-то одном? Что лучше? У меня уже собрался довольно неплохой билд из C-D-ранговых навыков. Великое сродство с электричеством S. Дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии электричества. Истинный начертатель с плюс 1-1, навык, позволяющий создавать настоящие шедевры артефактов, формаций, массивов и указов, но требующий дополнительных навыков и знаний. Сродство с пространством D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии пространства. Защита D-ранга, боевая форма тип Ридиус D, 2000 маны, духовный доспех D плюс ранга, магический щит D, лабиринт искажений D, атакующие навыки D ранга, пространственный резак воли D, поток молний D. Но что к ним добавить, чтобы действительно себя усилить и получить максимум пользы? Улучшить навык абсолютная реликтовая невидимость E плюс, высшая регенерация E плюс, бэкап E плюс или объемное восприятие пространства E плюс. Если честно, хочется всего и сразу, но ОС хватит лишь на что-то одно. Тот самый глупый момент, когда вроде бы интеллект высокий, и дополнительный поток сознания есть, и ускоренное мышление работает на всю катушку, помогая просчитывать разные варианты комбинаций, но кажется, умнее меня это не сделало. Несколько сотен раз прогнав все варианты, я все же определился. Решено. Перекинул необходимое количество ОС из алтаря и вызвал системное меню. Внимание! Вы желаете улучшить абсолютную реликтовую невидимость Е плюс до 3 го ранга, 400 ОС, да нет. Глава 21. Подготовка. День отличный, спору нет, если утром получил омлет. Ну, в общем, сидел я в столовой за столиком, вокруг меня деловито кружила симпатичная официантка в форме. Не-не-не, даже не думайте, не в военной. Кружевной фартук, белоснежная блузка, забавный миниатюрный чепчик, юбка-колокольчик, ажурные чулочки, звонкие каблучки. Тут, если тупо в окно выглянуть, чистой воды апокалипсис. Система, монстры, постоянный риск, миссии, но красивые женские ножки безотказно поднимают настроение. Где только Боба их нашел? Магистр, ваш кофе, как и просили, голубоглазая блондинка на удивление очень изящно поставила передо мной огромную, наверняка тяжеловатую для нее, чашку. Что-нибудь еще? Спасибо. Пока достаточно. Улыбнулся девушке и взял в руку чашку. Официантка грациозно побежала в сторону барной стойки, а я вальяжно развалился на стуле и стал вливать в себя маленькими глотками горячий кофе. Настроение ну просто отличное. Я провозился с прокачкой и изменением тела целые сутки, но все же добился поставленных перед самим собой целей. Вот сейчас сижу за столиком в столовой, отдыхаю, наслаждаюсь поздним завтраком, а сам прокручиваю в голове события последних суток, а они были очень занимательными. Абсолютная реликтовая невидимость Е+ превратилась в высшую невидимость Д+. В процессе ее улучшения я выбирал оптимизацию расхода энергии, улучшение качества маскировки и увеличение поля невидимости. Теперь радиус действия высшей невидимости достигал 1,5 метров. В этой зоне я мог спокойно заниматься любыми делами, максимально надежно скрытой от всех мощной иллюзией. Причем скрывался не только я сам, но и объекты, с которыми я взаимодействовал. Ни звуков, ни запахов, ни следов, ничего. По крайней мере, обычные враги Д-ранга и ниже теперь не должны ничего почувствовать. Красота. При активации навыка вокруг меня образовывалось своеобразное вязкое магическое поле, которое и отвечало за мою маскировку. Ну и да, жрать ману навык стал как не в себя, но благодаря гибкости настроек, расход можно было уменьшить. Все оказалось довольно просто. Чем меньше скрываемая зона, тем меньше расходы энергии. Своего рода баланс. Хорошо, что у меня есть накопители и вложенные в мудрость очки ереси. Энергии должно хватить с запасом, тем более когда активирую боевую форму с ее насосом маны. В общем, живем. После улучшения невидимости у меня еще оставались неиспользованных 639 ОС, и вот с их применением проблем не возникло. Тут все просто и понятно. Да, регенерация, восприятие пространства и другие навыки могли бы меня усилить в той или иной степени, но вот навык, от которого напрямую зависела моя собственная жизнь, был только один. Так что я не дрогнувшей рукой вложил еще 400 ОС в бэкап, поднимая его до 3 ранга, за что получил еще одну дополнительную жизнь. Ну, или шанс на выживание в самом пекле. Врагов у меня становилось с каждым разом все больше, ситуации все тяжелее, поэтому 3 попытки выжить в 1,5 раза лучше, чем 2. А вот дальше, потратив основные запасы ОС, принялся за ювелирную работу. У меня давно чесались руки проверить, получится ли объединить навыки по созданию и начертанию знаков, массивов, формаций и указов. Запустил синергию. Торопиться не стал, в первую очередь в 3 доступных слота для объединения поставил библиотеку знаков F, рунологию F и словарь обращений к небу 1-й поднебесной империи F+. Внимание! Желаете объединить выбранные навыки 15 ОС? Да нет, да. Секунда, и голова буквально взорвалась от потока новой информации. Руны, знаки, обращения к небу, все переплеталось между собой. Стали расширяться и объединяться не просто мои знания, но и само понимание процессов и смыслов. Как именно составляются эти слова и обращения? Знаки, руны, слова древнего языка окончательно перестали казаться просто набором черточек и каких-то букв, а превратились в нечто большее. Внимание! Вы подключены к системному серверу. Идет загрузка недостающих баз. Новый поток информации заполнил голову. Оба потока сознания работали на износ, но знания, что я сейчас получал, того стоили. Слияние прекратилось, а перед глазами возникло системное сообщение. Внимание! Сформирован новый навык. Язык древних. Законы обращения к небу F+. Формирование и загрузка навыка давно прекратились, а я все продолжал лежать на кровати и прокручивать в голове изученную информацию, усваивая новые знания. Удивительно. Многие вещи, которые я раньше решал при помощи массива и сложных рун, теперь можно было записать всего одним знаком или обращением к небу. Сам древний язык напоминал иероглифы, где каждая черточка, закорючка и их толщина напрямую влияли на смысл всего слова или целой фразы, которую они выражали. И если раньше я пользовался только доступными мне шаблонами, то теперь мог создавать их сам, понимая законы древнего языка. А уровни рангов нового навыка регулировали глубину и сложность доступных мне знаний и законов. Для понимания, 2-й ранг – это как ученик, закончивший нашу начальную школу. Уже писать может, но до вершин правил и знаний языка ему еще пахать и пахать. Но даже на базе этих знаний я мог улучшать и оптимизировать свои магические бомбы. Да идея создания стационарного накопителя из простой идеи или притянутой за уши теории стала превращаться в реальный проект, который мне в целом по силам сделать, но для этого нужно продолжить укрупнять свои знания. Вновь активировал синергию и выбрал следующую 3 навыков для объединения. Книгачи F, библиотека массивов F и начертание массивов F. Внимание! Желаете объединить выбранные навыки 9ОС? Да нет, да, я уже не сомневался, а мысленно потирал руки в предвкушении новых знаний и расширения своих возможностей. Голова заполнилась информацией, навыки стали объединяться, наслаиваясь друг на друга, возникали новые взаимосвязи между обычными массивами и знаниями демонов Ксерона. В моей голове стали формироваться новые теории, но как и в прошлый раз, я чувствовал, что мне не хватает внимания. Вы подключены к системному серверу. Идет загрузка недостающих баз. Внимание! Сформирован новый навык подмастерья массивов и формации F+. Это просто бомба. Все мои знания в создании массивов, формаций, указов вышли на абсолютно новый уровень. От перспектив и возможностей, которые я мог теперь реализовать даже в артефакторике, меня потряхивало, а воображение зашкаливало. Так и подмывало запереться на недельку, взять ноутбук, разогнать скорость мышления и потоки сознания и заняться усвоением знаний, а потом отточить их практическое применение, обложиться системными материалами, кристаллами, ядрами, костями, металлами и всерьез заняться исследованиями. Но, к сожалению, сейчас на это нет времени. Марлен и Добрыня просили пополнить их запасы магических гранат, этим в первую очередь и занялся. Уселся за свой рабочий стол, вытащил из кольца десяток мелких ядер по 100 единиц маны в каждом и принялся за работу. Старая схема со сложным массивом улетела в топку. Обычный массив, два круга. Провел визуализацию и начал вкладывать в него ману. Когда массив наполнился энергией, вписал символы. В центр взрыв, во второй круг его условия. Способ активации, свечение, как индикатор работы, и отсрочка на 5 секунд. Запитав получившийся массив маной, волей сжал и запечатал его в центре ядра. Два удара сердца, и массив стабилизировался. Ура! 3 минуты времени и вот, обновленная магическая граната готова. Теперь не нужно париться и переживать, что она в любую секунду может взорваться в руках. Все стало намного проще. Для активации вливаешь в гранату 3 единицы маны, затем она тут же начинает светиться, и все, через 5 секунд взрыв. И его мощности вполне достаточно, чтобы взрослую морозную обезьяну F-ранга превратить в суповой набор. Отлично. Еще бы весь этот процесс автоматизировать, чтобы самому каждый раз не долбаться, но пока у меня для этого не хватает ни знаний, ни времени. Но это только пока. За следующие 4 часа я сделал 80 гранат, десяток оставил себе, а 70 штук отложил для Марлена. Он как раз просил сделать их с небольшим запасом для наших бойцов. Гранаты хорошо себя зарекомендовали у групп, которые постоянно носятся по заданиям системы. На этой мажорной ноте завершил производство гранаты свою прокачку. Закинув все в медальон владыки, я переместился в нашу столовую. Девочки быстро сообразили для меня омлет, тушеное мясо и чашку кофе. Сам и не заметил, как сделал последний глоток, осушив до дна чашку. Так, ладно, и правда пора заняться делом. Закончив завтрак, встал из-за стола, благодарно кивнув официанткам, активировал шаг и переместился в кухонную подсобку. «Ао, приятель, да ты что, теперь князь?» Пух после прокачки и усиленной кормежки преобразился. Из небольшого милого щенка-росомахи зверь превратился в матерую боевую единицу. В холке со взрослую немецкую овчарку. Шерсть плотная, с металлическим отливом, мощные лапы, длинные когти. А зубастая улыбка после использования металлических костей теперь напоминала циркулярную пилу. Да, уровень у него пока что лишь 2-й, но мало какой враг даже 10-го уровня теперь будет для него опасен. Ну что, мелкий, готов размяться и проверить свои новые способности. Пух потянулся, оскалился в ленивой улыбке, демонстрируя мне свои стальные клыки, показательно поцарапал когтями бетон, а затем, как ни в чем не бывало, виляя хвостом, пошел ко мне ластиться. Еще и по ментальной связи закинул мысленный посыл. Давно пора. Хорошо, приятель. Почесал его за ушком, подмигнул и отправил в карту питомца. Прибуду на миссию, призову. Закинул Бобби запрос на уборку комнаты Пуха. Так, одно дело сделано. Шаг, переместился в гараж, передал дежурившему здесь пехотинцу свой практически в ноль разряженный квадроцикл, что все это время таскал в медальоне владыки. Быстро проверил технику, которую уже успел натащить сюда орден. Так, 2 обшитые металлическими листами буханки, 2 лады и стоящий в дальнем углу на кирпичах пазик. Парни разобрали его практически до основания и сейчас проводили капитальный ремонт и апгрейд. Нам очень не хватало тяжелого стрелкового оружия, но даже текущего вооружения вполне достаточно, чтобы отбить волну F-ранговых монстров. Ну, а дальше колонна остановится, и в дело пойдут навыки и системное оружие. В общем, молодцы парни, без дела не сидят, а техника нам лишней не будет. Хрен его знает, когда закончится весь этот системный апокалипсис. Лучше иметь бронированный пазик с амбразурами для стрельбы, чем его не иметь. И это факт. Окинул нашу базу своим восприятием пространства. Лекари во главе с Катей продолжают лечить бойцов в медблоке и делать перевязки, но работы у них все меньше. Биба со своими ребятами продолжают планомерно заниматься разделкой и первичной обработкой моих трофеев. Боба, размахивая руками, вещает воодушевляющую речь для работников кухни. Луну нашел в ее кабинете, она сидела за столом и с кем-то ругалась по телефону. Не удивлюсь, если с той стороны трубки кто-то из администрации. Ну ничего, Луна дама боевая, они пока просто не знают, с кем связались. Она сама у кого угодно крови попить может, а если дипломатия не сработает, то и клинком приголубит. Я улыбнулся, собираясь уже переместиться к Марлену, что спокойно перекладывал бумажки в своем кабинете, но передумал. Во дворе на очищенной от снега плитке Добрыня проводил построение своих боевых звезд. Боевые звезды выстроились в три линии по своим группам, а Добрыня нарезал задачи. Интересно послушать, как у них проходит утреннее построение. Шаг, я переместился в шаге от Добрыни. Среагировали мгновенно. Все как один ударили кулаками в грудь и склонили головы в легком поклоне. Добрыня тоже моментально сориентировался, развернулся на каблуках и отдал приветствие ордена. «Здравствуйте, бойцы! Хочу выразить вам большую благодарность. Вы отлично выполняете боевые задачи, и я к вам пришел не с пустыми руками, у меня в руке появилась обновленная магическая граната. Сегодня я смог переработать магическую гранату. Теперь для ее активации нужно влить немного маны, и когда она начнет светиться, у вас будет 5 секунд на бросок. Маршал, передаю вам для последующего распределения среди боевых звезд первую партию», вытащил из медальона небольшой коробок, куда сложил 70 гранат. «Орденцы, каждая выполненная вами миссия, каждая убитая вами инопланетная тварь, отремонтированный транспорт, артефакт или любая другая задача, выполненная на благо нашего ордена, приближают нашу победу. Я верю в вас. Вы и есть орден. Вы его опора». Я окинул внимательным взглядом взволнованных бойцов, что словили пафос момента, и подкинул еще немного дровишек. «Ордену слава!» Добрыня крикнул. «Слава магистру!» А бойцы подхватили призыв. «Слава! Слава! Слава!» Ударил себя кулаком в грудь и активировал невидимость, исчезая от устремленных на меня взглядов бойцов. Стоило мне раствориться, как Добрыня тут же взял все в свои руки и продолжил проведение утренней планерки. «Сегодня 6 отрядов отправляются на боевые миссии. Лейтенанты боевых звезд, Комбат, Муравей, Молчун». Так, тут немного засветился, бойцам дух поднял, гранаты красиво Добрыне передал, а теперь нужно и своими хвостами заняться. Единственное, пока не забыл, по горячим следам написал Добрыне сообщение через чат ордена. «Добрыня, жду от тебя результатов испытаний первой партии, и пусть бойцы накидают идеи и предложений по доработке магических гранат. В общем, жду. Магистр, сделаю в лучшем виде». Тут же пришел ответ от маршала. Водает, ни на секунду не прервал выступление. «Так, перед отправкой на новую миссию нужно навестить Марлена и определиться с бойцами, кого он для меня подобрал. Если изначально я планировал их таскать в медальоне владыки, то сейчас решил поступить иначе. Навык группы 1 Горанга у меня есть, вот и возьму себя в команду 4 бойцов-сборщиков. Обкатаем и протестим схему, а потом, если будет нужно, улучшу навык и доведу отряд до 10 человек. Идея мне понравилась». Просканировал восприятием пространства всю нашу базу. Марлен сидел за столом и внимательно вчитывался в какую-то бумажку, что держал сейчас в руках. Рядом с ним на столе стояла чашка, а возле нее блюдце, на котором, судя по размеру и форме, лежали сухари. Вот она, старая закалка. Кто-то жить не может без чашки кофе по утрам, а мой боевой дед без чашки крепкого чефира и пары сухарей в прикуску. Я улыбнулся, пора взбодрить моего боевого деда. «Шаг, привет, Марлен, как жизнь молодая?» Вывалился из пространства и с грохотом приземлился на стул для посетителей, что стоял возле стола моего управителя. От неожиданности дед подскочил, ударился об стол коленом и расплескал полкружки чая. «Магистр, вы меня своими шуточками так и до инфаркта доведете. Скажешь тоже, инфаркт, Марлен. Ты в зеркало давно на себя смотрел, вон как помолодел. Тебе сейчас больше 55 никто не даст, а ты все инфаркт да инфаркт. Вон, смотрю, здоровье ключом бьет, лишь бы не по голове», — улыбнулся Марлен и стал вытирать тряпкой расплескавшийся чай. «Хорошо, хоть на бумаге ничего не попало, но в следующий раз я, наверное, все же предупрежу его перед своим приходом, а то вдруг и правда инфаркт стрельнет. Магистр, я могу чем-то помочь?» «Да, скажи, у вас с Луной получилось подобрать мне бойцов в команду сборщиков?» «Я отдохнул, восстановился и планирую сегодня отправиться на небольшую боевую миссию. Нужно Пуха выгулить, а заодно и с командой взаимодействия отработаем». «Отлично, у меня как раз уже все готово. Вот, держите», Марлен протянул мне серую картонную папку с завязками. «Дело», было на ней напечатано крупными буквами. «Вот это древность, я таких папок уже лет 100 не видел. Раритет». «Спасибо», развязал завязки и заглянул внутрь. Там лежали полтора десятка листов с подробными делами и даже черно-белыми фотографиями бойцов. Видно, что Луна приложила свою руку и всерьез взялась за работу. Вот смотрю на анкету и прямо чувствую ее профессиональный подход к организации кадров и делопроизводству. Зачем я вообще полез в эти бумажки и попросил Марлена подобрать мне бойцов, если и так вижу всех членов культа, их ники, состояние здоровья, навыки и параметры? Все просто, навыки и параметры – это далеко не самое главное, чтобы собрать успешный и продуктивный отряд. Мне важно понять, кто чем дышит, увлекается, кем раньше работал, какие у бойцов интересы, чего они хотят и о чем мечтают. Раньше, когда мне приходилось проходить собеседование на работу, я не понимал, зачем мне задавали кучу вопросов, которые совсем не относились к моим будущим обязанностям. Вот какая разница работодателю, какое у меня хобби, и какую музыку я слушаю. Да и последние прочитанные мной книги ему нахрена, но вот не прошло и месяца, как я впрягся в создание и формирование ордена охотников и сейчас понимал, что без этих вопросов никуда не деться. Ладно, сейчас не до лирики, кто тут у нас есть? Спустя час я собрал четверку выбранных парней в своем кабинете. Передо мной сейчас стояли члены моей боевой звезды. Может быть, на основе них потом получится сформировать отряд рыцарей, но время покажет, не буду об этом пока загадывать. Тимон, высокий, худощавый, но довольно жилистый парень, до прихода системы работал курьером в доставке. Кокос, лысый, крепкий здоровяк, с хмурым лицом, строитель, точнее, ломатель, профессионально занимался разрушением старых построек. Зах, типичный мелкий живчик, водитель газели с небольшим пузиком, которая почти исчезла за последний месяц. Ну, и четвертый член нашей команды, бот, худой длинный дистрофик, карикатурный слегка безумный профессор, что каким-то неимоверным образом перенесся из своей лаборатории и нацепил на себя одежду новичка. Его образ завершала характерная растрепанная прическа, словно его пару минут назад со всей дури шарахнула молния. Он, что примечательно, все время пытался поправить очки, которых сейчас на носу не было. Оказывается, когда я лечил серьезных пострадавших, именно этот парень лежал весь забинтованный, как мумия, со сломанным позвоночником. И, ставя его на ноги, я мимоходом исцелил его -8. Зачем я взял его в наш отряд? Все просто. Он оказался реальным профессором, который занимался исследованиями наночего-то там, а вместе с этим понимал и разбирался в химических и физических свойствах различных материалов. Внимание! Игрок Тимон 5-ур присоединился к вашей группе. Внимание! Игрок Кокос 6-ур присоединился к вашей группе. Внимание! Игрок Зах 5-ур присоединился к вашей группе. Внимание! Игрок Бот 3-ур присоединился к вашей группе. Вижу, что вы все настроены серьезно и готовы к выполнению регулярных системных миссий, сражению и сбору ресурсов. Я взглянул в лица бойцов. Никто не дрогнул, и даже Бот выглядел решительным и готовым идти со мной хоть к черту в пасть. Я обещал вас снарядить, подкинуть навыков и свое слово сдержу. Вот, держите, я протянул каждому из них комплект из 4 карт. Малый магический дар F, целебную длань F плюс разделка добычи F и сбор ресурсов F. В сумме потратил 172 ОС, но остался доволен. Теперь каждый член моей группы мог не только эффективно разделывать монстров и собирать добычу, но и вылечить друг друга, если кто-то из них получит рану, а меня не окажется рядом. А если команда покажет свою эффективность, то и другие навыки за мной не заржавеют. Можно было бы выдать им всем по оружию Е-ранга из моих запасов, но пока рано. Сначала проверю, что они сами могут, умеют и чего хотят, а затем уж стану принимать решение, вкладываться в кого-то дальше или найти бойцу более подходящее дело. В любом случае, сначала нужно только разжиться ОС, а то на моем балансе после последних покупок мышь повесилась. 43 840 ОС, и все. Спустя полчаса, когда бойцы боевой звезды выучили выданные мной навыки, каждый из них испробовал на себе работу целебной длани и подтвердил готовность к выполнению миссии. Выдал им всем по десятку малых ядер на 100 единиц маны, на всякий пожарный, и раскрыл перед глазами список доступных миссий. Глаза разбегались от огромного количества миссий F-ранга, но это не наш вариант. Там можно застрять на несколько часов и впятером долго и нудно гоняться за парочкой монстров. О, кажется, нашел. Внимание! Вы, как лидер группы, желаете принять участие в миссии Е-ранга. Количество участников – 15-100, да нет, ну что, парни, готовы? Команда дружно кивнула и призвала из карт свое системное оружие. Ну что, тогда погнали. Да, мир мигнул. Меня перенесло в личную комнату, а перед глазами загорелся таймер обратного отсчета. Понеслась.